горит в печали, тихо плачет одна душа, а у гроба отвален камень, и исчезло тело Христа. Но вот ангел предстал перед нею, ты во гробе его не ищи. Он воскрес, ты иди поскорее, весть благую друзьям принеси. Воскресение Христово — это чудо из чудес. Воскресение Христово нам открыло двери небес. Воскресение Христово нам спасение твоей души. Прими же это слово и к Иисусу поспеши. Все ликуют моря и суша, Богу славу дают Творцу. За такое спасение свыше, люди, пойте хвалу Отцу. Он дарует любовь без меры, исцеляет наши сердца. Когда говоришь ему верю, торжествуя поют небеса. Воскресение Христово — это чудо из чудес. Воскресение Христово нам открыло двери небес. Воскресение Христово нам спасение твоей души. Ниже это слово, и к Иисусу поспеши. Возвращайтесь, усталые люди, ныне день благодати настал. Приходите, и радость вам будет, прославляйте Иисуса Христа. Среди мертвых Его не ищите, та пещера пустая в саду. Лучезарном сиянии учитель возвещает, я скоро приду. Воскресение Христово. Аллилуйя.